и после смерти им не обрести покой. Пролог. Бойтесь своих желаний или здравствуй, новый мир. Погребальный костер горел ярко. Люк Скайуокер невольно жмурился, смотря в пламя, но взгляда не отводил. Там, в пламени огня, исчезал тот, кто стал на несколько лет центром его жизни. Дарт Вейдер, его враг, и Энакин Скайуокер, его отец. Юноша до сих пор не мог четко для себя провести различия. Он не мог ненавидеть ситха Дарта Вейдера, как это делал Бен Кеноби. Для него он все же остался отцом. Последние искры погасли. Юноша некоторое время стоял, глядя на то место, где лежало тело отца, а потом резко повернулся и направился к лагерю эваков. Лия и Хан ждали его. Люк. Сестра сразу бросилась к нему на шею. Хан тоже крепко обнял его. Люк почувствовал счастье. Все верно. Теперь они его семья. И даже без отца у него есть родные люди. А потом на краю поляны появились призрачные фигуры. Люк сразу узнал их. Йода и Бен. И третий. Неужели отец? Люк замер, смотря на подтверждение его мечты. Отец действительно умер джедаем. И сила дала ему возможность прийти к сыну. Молодой джедай почувствовал, как укрепляется его решимость и дальше служить республике. Он, джедай, и его долг поддерживать мир в галактике. И теперь он знает, что смерть – это еще не конец. Он ощутил, как его обнимают руки Леи. Люк улыбнулся сестре и позволил ей увести его к костру. Теперь его жизнь снова обрела смысл. Теперь ты видишь, призрачные фигуры двух джедаев стояли на краю поляны. Люк ушел к костру и уже не видел их. Бен с гордостью смотрел на своего бывшего ученика. Он слышал мысли Люка и был рад тому решению, что принял юноша. Вижу, Энакин Скайуокер тоже смотрел на сына и на дочь. Как они похожи. Бывший джедай печально улыбнулся, понимая, как много он упустил. Но этого уже не вернуть. Пойдем. Оби-Ван крепко взял его за руку, и они растворились в силе. Энакин почувствовал успокоение. Очень долго, больше 20 лет, он не мог найти покоя. Вина, обида, злость. Каждый день эти эмоции разъедали его душу. И теперь, наконец, наступил долгожданный покой. «Оби-Ван!» – позвал он. Учитель обернулся, с улыбкой смотря на него. Энакин тоже улыбнулся, чувствуя его эмоции, принятие, прощение, как ему этого не хватало. Поэтому следующее слово получилось легко. «Прости!» – уже простил. Оби-Ван Кеноби почувствовал гордость. Его ученик растет, и неважно сколько ему лет. «Спасибо!» Сила приняла их, оба ощутили полную гармонию и довольство обстоятельствами. Теперь так и будет всегда. Скучно, Энакин развалился на диване в их квартире. Здесь, в мире силы, оказывается, существовал аналог привычного им окружающего мира. Например, жилье. Бывшие джедаи имели возможность проводить все время в медитации и самосовершенствовании, познавая силу. Но, как оказалось, такой способ существования не подходил Энакину Скайуокеру. Смотри, «Твои дети снова спасают галактику», — Оби-Ван кивнул на подобие экрана, на котором отражался мир, который они покинули. Люк и Лея снова от кого-то отстреливались. «Все как всегда, ничего нового», — мельком взглянул избранный. Он заложил руки за голову и уставился в потолок. «В свое время мы тоже так развлекались. Смотреть неинтересно. Надо делать. Ты прав», — Кеноби вздохнул, мысленно отдавая команду. Экран погас. Джедай внимательно посмотрел на бывшего ученика. Но что мы можем поделать? Путь джедая – это не только развлечение и махание лайтсейбером. Я знаю, Энакин раздраженно выпрямился, глядя на учителя. Просто мне не хватает деятельности. Ну, не привык я так жить. Это ты привык на Татуине ничего не делать. Тебя послушать? Так Татуин – это курорт, хмыкнул Оби-Ван. Там, между прочим, тускины живут. Тогда Скайуокер задумался, вспоминая кое-что. Давай смотаемся в наш мир. Как на Эндоре. Оби-Ван задумался. Он не понаслышке знал характер своего ученика и понимал, что тот не отступится. Но и идти на подобную авантюру тоже не собирался. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но не успел. Сила решила все за них. Ее дети должны были усвоить еще несколько уроков. И если для этого им необходимы острые ощущения, что ж, они их получат. Энакин и Оби-Ван почувствовали, как их сознание растворяется в силе, а в следующий момент они исчезли из этого мира. Зато в другом родилось два новых человека. Глава 1. Новое старое знакомство. Гарри Поттер был счастлив. Он едет в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Мальчик поудобнее устроился на сиденье в купе поезда и выглянул в окно. Ученики поспешно прощались со своими родителями и заскакивали в поезд. Он увидел семью рыжеволосых людей, которые помогли ему пойти на платформу. Они стояли достаточно близко, чтобы мальчик услышал их разговор. «Гарри Поттер». Мальчик быстро откинулся назад, на сиденье. Да, здесь все слышали о нем, а он так надеялся, что произошедшее в косом переулке не повторится. Быть популярным очень неприятно. Тем временем поезд двинулся с места. Гарри увидел, как женщина машет сыновьям рукой, а маленькая девочка, то ли смеясь, то ли плача, бежит за вагоном. Но вскоре она отстала, потому что поезд набирал скорость. Поезд чуть вильнул вправо, и платформа пропала из вида. За окном замелькали дома. Гарри ощутил прилив возбуждения. Он еще не знал, что ждет его там, куда он едет, но он был уверен, это будет лучше, чем то, что он оставлял позади. Дверь в купе приоткрылась, и внутрь заглянул один из рыжих мальчиков. «Здесь свободно?» – спросил он Гарри, указывая на сиденье напротив. «В других вообще сесть некуда». Гарри кивнул, и рыжий быстро уселся. Он украдкой покосился на Гарри, но тут же перевел взгляд, делая вид, что его очень интересует пейзаж за окном. Гарри заметил на носу у мальчика черное пятно, которое матери так и не удалось стереть. Мальчик уже понял, что новый знакомый сел к нему не просто так. «Интересно, а если бы я был не Гарри Поттером, он хотел бы со мной познакомиться?» Пришла неожиданная мысль. «Я Рон, Рон Уизли», — нарушил тишину рыжий. Гарри кивнул. «Гарри Поттер, но ты и так это знаешь», — мысленно добавил он. Реакция Уизли это подтвердила. «Ух, ты!» Рыжий восторженно уставился на Гарри. «А у тебя есть шрам?» «Да», мальчику стало неприятно. «Неужели все волшебники такие? И как ему теперь жить, если окружающие так себя ведут?» Рон Уизли смотрел на него, но Гарри притворился, что не понимает намеков. Рон тоже что-то понял. Он немного сник. И тут дверь в купе распахнулась. «Я ищу жабу». В проеме стояла девочка с густыми и длинными каштановыми волосами и очень самоуверенным выражением лица. «У вас ее нет?» «Нет», Уизли неприязненно посмотрел на нее. «А Гарри?» Это было похоже на вспышку молнии. Перед ним мгновенно пронеслись кадры жизни, чужой жизни, и в то же время, его жизни. Он шокированно распахнул глаза, чувствуя, как сила окружает его и девочку в проеме купе. «Нет, не девочку. Это напряжение силы, такое знакомое. Оби-Ван». Судя по тому, как расширились ее глаза, она тоже что-то почувствовала. Девочка немного покачнулась, а затем буквально впилась взглядом в Гарри. «Энакин». Мысленный голос был нечетким, но он узнал его. «Оби-Ван», мальчик улыбнулся, на мгновение забыв о том, где находится. «Он жив, и Оби-Ван тоже. Нет у нас никакой жабы, уходи». Голос Рона Уизли вернул его к действительности. Он с трудом вспомнил. Теперь его зовут Гарри Поттер, грубиян. Девочка задрала нос и вышла. Но Гарри Энакин услышал мысленный голос, выйдя из купе. «Есть разговор». Гарри быстро поднялся. «Извини, мне нужно в туалет», — бросил он Уизли, быстро выходя из купе. Девочка уже ждала его. Она крепко схватила его за руку и потащила в конец вагона. «Здесь никого нет». Они нашли пустующее купе и закрылись в нем. «Мое имя Гермиона Грейнджер», — быстро сказала она, увидев, как Гарри открывает рот для вопроса. «И здравствуй, ученик». «Оби-Ван», — Энакин облегченно закрыл глаза, чувствуя огромную радость. «Они снова вместе. Думаю, в этом мире мы будем пользоваться своими новыми именами». Деловитый тон Гермионы вернул его к действительности. Гарри кивнул, а потом вспомнил. «Меня зовут Гарри Поттер». «Гарри Поттер», — Гермиона приподняла брови. Похоже, это имя было ей знакомо. «Это проблема». «Проблема?» Гарри недоуменно посмотрел на нее. «Ну, если тебе понравилось быть избранным», — ехидно протянула девочка, глядя на него. «Что?» А вот такого он не ожидал. «Каким избранным?» Она издевается?» «Понятно», — Гермиона вздохнула в точности как Оби-Ван в былые времена. «Ты так ничего и не читал. Во многих книгах о Гарри Поттере именно эта идея и прослеживается». «Не хочу». Гарри расстроенно плюхнулся на сиденье. «Почему именно он всегда так попадает?» Кстати, он припомнил жизнь Гарри Поттера. «Да, и в этом мире он тоже вырос рабом. Иначе он это назвать не мог». «Не паникуй», — спокойный голос Гермионы его успокоил. «Действительно, ведь теперь рядом с ним учитель. Значит, не все так плохо». Гарри улыбнулся и расслабился. «Не все так плохо». Оставшееся время они провели вдвоем, вспоминая былое и строя планы на будущее. Глава 2. Распределение. «Где ты был?» — расстроенный голос Рона Уизли ввинтился в уши. Гарри недоуменно обернулся. Он уже успел забыть о нахальном попутчике, а вот тот забывать о нем не собирался. «Кстати, аура у Уизли плохая». Гарри немного присмотрелся. не как у ситхов, но и до джедаев тому очень далеко, как до луны пешком. Вспомнил он местную поговорку. Дружить с таким он поежился. Нет уж, ему еще в той жизни хватило подобных друзей. Не твое дело, он спохватился, заметив, что рыжий ждет ответа. Мальчик повернулся и направился к Хагриду, махавшему первокурсником. Сила пошла рябью. Рон Уизли сильно обиделся. Даже удивительно, как будто он ему что-то должен. Гермиона шла рядом. Ее присутствие в силе очень успокаивало. Хорошо, когда есть учитель, на которого можно положиться. Гарри твердо решил в этой жизни всегда слушаться учителя и больше не идти на поводу у своих желаний. Ему уже хватит, насмотрелся и прочувствовал, к чему это ведет. Первокурсники, ко мне. Гарри, ты как? Улыбка Хагрида казалась искренней, но мальчик вдруг вспомнил, что он не подсказал ему, как пройти на платформу. А если бы ему не помогли? Гарри насупился и коротко кивнул полувеликану. Нормально. Краем глаза он заметил заинтересованный взгляд Гермионы. Она подвинулась к нему поближе и взяла за руку. Мальчик сразу успокоился. Сжав ее пальцы, он пошел вместе со всеми по темной тропинке. Все первокурсники спотыкались в темноте, потому что фонаря Хагрида хватало только на то, чтобы освещать небольшое пространство впереди, не сзади. Не спотыкались только двое. Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер. Да из чего бы, интересно. В храме джедаев были тренировки и посложнее, чем проход в темноте. Ао, слитный вздох вырвался при виде замка, горящего огнями. Хогвартс действительно оказался на вид сказочным местом. Гарри улыбнулся, на мгновение забыв о проблемах. Садитесь в лодки, по 4 человека. Хагрид сел в одну из лодочек, находившихся у берега, сразу заняв ее всю. Гермиона потянула Гарри к одной из лодок, где уже сидел полноватый мальчик с круглым лицом и девочка со светлыми косичками. Озеро Гарри понравилось. Он смотрел в черную воду, на которой играли отблески огней замка, и думал. Теперь, когда волнение немного улеглось, мальчик начал понимать, его жизнь в волшебном мире легкой не будет. А с другой стороны, он ведь хотел приключений, и теперь рядом с ним Оби-Ван. Гарри облегченно вздохнул, поднимая взгляд на приближающийся замок. Теперь можно и полюбоваться местными красотами. Гермиона Грейнджер одобрительно кивнула. Похоже, ученик начинает понимать, как относиться к сложившимся обстоятельствам. Хорошо. Она все еще ощущала некоторое неудобство от проснувшейся памяти, ведь в прошлой жизни она была мужчиной. Но, похоже, психика сама справляется. Чем больше времени проходило, тем легче это воспринималось. Но ощущение взрослости оставалось, она не чувствовала себя полностью ребенком. Лодки пристали к берегу, и первокурсники подошли к входным дверям. Хагрид громко постучал, и через пару секунд они распахнулись. «Стояли там, что ли?» – невольно подумал Поттер. Он увидел высокую сухопарую женщину в темно-зеленой мантии и высокой шляпе с тульей. Она окинула первокурсников строгим взглядом. «Вот первокурсники, профессор МакГонагалл», пробасил Хагрид. «Спасибо, Хагрид», она поджала губы, осматривая детей. Гарри почувствовал себя неуютно, но тут его окутала сила. Оби-Ван заметил его состояние и помог справиться с чувствами. Гарри порадовался, что в этом мире нет джедаев, в храме подобное использование силы не одобрялось. Волшебница повернулась и направилась вглубь замка. «Следуйте за мной». Первокурсники нестройной толпой направились следом за ней. Гарри почувствовал потребность снова взять Гермиону за руку, но сдержался, понимая, что со стороны это будет выглядеть немного странно. Еще подумают что-то не то. Он заметил еще одну странность. Рядом с Оби-Ваном, Гермионой, поправил он себя, его охватывает какое-то спокойствие и умиротворенность. Раньше, в той жизни, такого никогда не было. Неужели, это проделки силы? Подождите здесь. Они оказались в какой-то комнате, занавешенной гобеленами. МакГонагалл ушла, оставив первокурсников одних. Гарри нахмурился, заметив, как Уизли идет к нему с явным намерением поговорить. Но тут того опередили. «Ты действительно Гарри Поттер?» Перед ним стоял светловолосый мальчик в дорогой мантии. Он вспомнил, что встречал его в косом переулке. Воспоминания этой жизни были какими-то размытыми, наложенными на память о той жизни. А еще он вспомнил, что он ему сразу не понравился. Да, он холодно посмотрел на мальчика. Аура маленького волшебника оказалась не лучше Уизли, хотя не такая мутная. «Я Драко Малфой», он протянул руку для рукопожатия. «И я предлагаю тебе свою дружбу. Тебе понадобится помощь, чтобы разобраться в том, что к чему в волшебном мире. Гарри смерил его взглядом и демонстративно сложил руки на груди. Малфой понял намек и покраснел некрасивыми красными пятнами. Медленно опустив руку, он процедил: «Ты еще об этом пожалеешь», и, резко развернувшись, зашагал в сторону. Зато Рон Уизли подошел поближе. «Молодец, так и надо». Рыжий просто сиял. Гарри недоуменно посмотрел на него. С его точки зрения, у Уизли не было никакого повода так себя вести, они ведь не друзья. Из чего это он решил, что Гарри волнует его мнение? Но высказать все это не успел. Внезапно в толпе послышались испуганные крики. Мальчик вскинул голову и замер от удивления. Сквозь стены просачивались призраки. И самое удивительное, они чувствовались в силе. Неужели они похожи на призраки силы? Обдумать мысль он не успел. Вернувшаяся МакГонагалл прогнала призраков и повела детей в большой зал. Большой зал совершенно очаровал мальчика. Гарри запрокинул голову, вглядываясь в необычный потолок. Он полностью повторял ночное небо. И самым удивительным было странное переплетение силы, которое там чувствовалось. Потолок зачарован. Чтобы показывать небо, он услышал тихий голос Гермионы. Девочка шла рядом с ним, внимательно оглядываясь. В отличие от Гарри, увлекшегося чудесами Хогвартса, она сразу обратила внимание на главное, на стол преподавателей. Точнее, на высокого старика с длинной бородой и очками-половинками, сидевшего в центре на троноподобном кресле. Старик ей сразу не понравился. Было в нем что-то на Палпатина похож, сделала вывод девочка. Конечно, аура не темная, значит не ситх, но и не светлая джедайская, хотя и сильная в силе. Опасный человек. И тут она уловила его мысль. Первокурсники построились в шеренгу. Профессор МакГонагалл вынесла старую шляпу и поставила ее на табурет. Гарри не слушал песню, потому что услышал голос Гермионы. «Нам нужно попасть на один факультет. Помнишь, о чем мы говорили?» Гарри помнил. Еще в поезде Гермиона рассказала ему о факультетах и объяснила особенности. Но почему она повторяет все сейчас? Нет времени объяснять. Я узнала, что тебя попробуют отправить на Гриффиндор. Не соглашайся. Гарри озабоченно нахмурился. Как он это сделает? Девочка почувствовала его беспокойство и послала мысленный посыл ободрения. Помни, связь учителя и ученика важнее всего. Спросить он не успел, так как началось распределение. Гриффиндор, Гермиона, он смотрел, как девочка идет к табурету уверенной походкой, и как на голову опустилась шляпа. Короткое напряжение силы. Хаффлпафф. Гермиона легко вскочила и направилась к столу названного факультета. Гарри собрался. Теперь он знал, куда ему нужно. Почувствовав движение силы, он убедился, что учитель был как всегда прав. Что-то было не так с его распределением. Укрепив ментальные блоки, он шагнул, услышав: «Поттер, Гарри». В зале вспыхнули огоньки удивления. Многие вытянули шеи и наклонились вперед, пытаясь рассмотреть худенького мальчика. Тот уверенно прошел к табурету и сел. Последнее, что он увидел, перед тем, как шляпа закрыла ему глаза, внимательный и ободряющий взгляд Гермионы. «Так-так, непростой вопрос», — он услышал тихий голос. «Значит, этот артефакт обладает разумом, храбрость и мужество, ум, хитрость и верность. И куда же тебя отправить?» Хаффлпафф. Гарри постарался вложить в мысленный посыл всю твердость. «Интересно», — голос ненадолго замолк, а затем: «Мне кажется, не твой это факультет, ты слишком безрассудный». Гарри запаниковал, понимая, к чему ведет артефакт, и тут вспомнил: «Связь учителя и ученика нерушима, ты не можешь ее разрушить». «Учителя?» Он почувствовал ментальное воздействие. Шляпа пыталась взломать его воспоминания, но Гарри стоял твердо, позволяя ей увидеть только связь на ментальном уровне. «Хорошо, да будет так, Хаффлпафф». Ему показалось, что это слово шляпа выкрикнула громче остальных. Мальчик стянул артефакт и в полной тишине направился к столу своего факультета. Глава 3. Первая проблема. Тишина оглушала. Гарри раздраженно скривился, маги вызывали в нем все меньше и меньше уважения. И тут раздались редкие хлопки. Первой захлопала, естественно, Гермиона. За ней стали повторять и другие. Поттер, наконец, дошел до стола и сел рядом с учителем. Сразу стало как-то спокойнее. «Ну, что ж, Поттер, приветствую тебя на нашем факультете», — рослый семикурсник со значком старосты первым заговорил с новичком. Гарри кивнул. Церемонии ему не нравились, но необходимо было соблюдать приличие. Распределение тем временем продолжалось. Поттер со злорадством посмотрел, как Уизли отправился в Гриффиндор, и уверился в том, что на том факультете ему делать нечего. «Итак, да начнется пир». Эти слова мальчик понимал очень даже хорошо, Полуголодное детство наложило свой отпечаток. Гарри набросился на еду, временно забыв обо всем. Гермиона внимательно смотрела на стол преподавателей. Теперь, в более спокойной обстановке, она увидела больше, и это ей не понравилось. Особое внимание, кроме директора, привлекли двое. Черноволосый и черноглазый волшебник с темной аурой. Не ситх, если размышлять категориями их прежнего мира, но и не джедай. Скорее, темный джедай. И человек рядом с ним, в лиловом тюрбане. Вот этот как раз был ситхом. Аура черная аж до дрожи. Короткий взгляд подтвердил, ученик ни на что не обращает внимания. Девочка вздохнула. Энакин всегда был скорее тактиком, чем стратегом. И если бы не их связь, точно бы оказался в Гриффиндоре. Гарри поднял взгляд и случайно посмотрел на стол преподавателей. Ой, он схватился рукой за лоб, где, Гермиона знала, был знаменитый шрам. Но интереснее было другое, вокруг лба на мгновение завихрилось темное облако, почти мгновенно исчезнувшее. И аура странного ситха всколыхнулась. Что такое? Однокурсники заметили странное поведение героя. Нет, ничего, Гарри растерянно улыбнулся и спросил. А кто это рядом с профессором Квиреллом? Ты знаешь Квирелла? Удивилась какая-то третьекурсница. Встречал летом, в косом переулке, помрачнел мальчик. Он вспомнил, что Квиреллу ему совсем не понравился. Хотя, ему тогда никто не понравился. Все были какими-то неадекватными. Это профессор зельеварения Северус Снейп, объяснил староста. Мрачный и неприятный тип. Бедный Квиррелл рядом с ним прямо трясется. Гермиона всмотрелась повнимательнее. Нет, дети ошибались. В ауре Квиррелла не было никаких следов страха. Здесь что-то кроется. Альбус Дамблдор был удивлен и раздосадован одновременно. Гарри Поттер, поступление которого в Хогвартс все так ждали, неожиданно попал на Хаффлпафф. И это было действительно странно. По рассказам Хагрида, характер мальчика более соответствовал Гриффиндору. Что же произошло? Директор встал из-за стола в своем кабинете и подошел к одной из полок. Празднование давно уже закончилось и во всем замке, наверное, не спал только он один. Дамблдор постучал пальцем по полке, привлекая внимание шляпы. «Вы что-то хотели, директор?» Старая шляпа любила ворчать. Вот и сейчас ее голос был очень недовольным. «Да», Альбус немного собрался с мыслями. «Необходимо задать точный вопрос. Меня интересует распределение Гарри Поттера. Мне казалось, мальчику подходит Гриффиндор». «Да», шляпа немного шевельнулась. Складки на тулье сложились в улыбку. «Но мне пришлось отправить его на Хаффлпафф». «Пришлось? Почему?» – удивился директор. «Извините, директор, я не могу сказать. Мои создатели наложили на меня некоторые ограничения». «Понятно», – Дамблдор понял, что ничего не узнает. Он задумчиво отошел к окну. «Как бы то ни было, теперь уже ничего не изменить. Но Гарри Поттер в Хогвартсе, и это главное. А, значит, все пойдет по плану. И почему мы не спим?» Гарри широко зевнул. Он устал после пира, но поспать ему не дали. Гермиона настояла, чтобы они встретились в гостиной, когда все уснут, и ждать пришлось долго. «Молчи, ученик», наедине Гермиона не собиралась с ним церемониться. «Лучше сядь в кресло». Гарри послушался, осоловело хлопая глазами. Спать хотелось просто неимоверно. Девочка встала прямо напротив и прикрыла глаза, входя в медитативный транс, и взглянула на Гарри. «Да, все верно». На лбу, прямо на месте знаменитого шрама, чернел сгусток чужеродной энергии. Энергии, которая самому мальчику не принадлежала. Ну и задачка, Гермиона открыла глаза и оценивающе уставилась на ученика. Поттер все так же непонимающе смотрел на нее. «Что такое? На твоей ауре ментальный паразит», — коротко проинформировала его девочка. «Хуже того, связанный с местным ситхом». «Что?» — Поттер выпрямился. Весь сон пропал от неожиданности. «Какой паразит? Какой ситх? Почему он ничего не заметил?» «То», — передразнила его Гермиона, устало сев на диван. События дня, все же, давали о себе знать, и усталость чувствовалась все сильнее. «Ладно, давай подумаем об этом завтра. Действительно, пора спать. Какой тут сон?» – проворчал Гарри, тем не менее поднимаясь и идя в свою комнату. Но, как ни странно, заснуть удалось довольно быстро. Проблемы проблемами, а бывший джедай и бывший ситх умел хорошо отдохнуть в любых обстоятельствах. Глава 4. Подозрение. «Вон смотри, это он». Где? Эти перешептывания порядком доставали, и Гарри решил все привычным способом, применив силу для того, чтобы стать незаметным. Хотя это удавалось ему недолго, учитель заметил его манипуляции и сделал строгое внушение. Тогда Гарри пошел другим путем. «Гарри Поттер, очередной поклонник, кажется, Второкурсник с Ривенкла с восторгом уставился на него. Поттер немного приосанился и сделал лицо, похожее на выражение лица императора Палпатина при долгих дебатах в Сенате. Эффект проявился сразу, мальчик шарахнулся в сторону с безумным выражением лица. Гарри довольно усмехнулся и мысленно показал язык Гермионе, вот как я умею. Гермиона на это лишь покачала головой, ее ученик неисправим, но это действительно помогло. Теперь многие старались обходить Поттера и Грейнджер, которая всегда была рядом, стороной, и это полностью устраивало учителя и ученика. «Поттер, что с тобой? Ты заболел?» Драко Малфой попробовал было как-нибудь задеть Гарри. Светловолосый слизеринец до сих пор не мог простить обиды. Гарри нарочито неторопливо посмотрел на него. «Малфой, а с тобой что? Неужели никак не можешь забыть меня?» Первокурсники, стоящие рядом, захихикали. Малфой покраснел, но ответить не успел. Профессор Квирреллу пришел и впустил всех в класс. Гермиона сразу же уделила пристальное внимание профессору. И снова удивилась. Теперь аура была немного другой. Темная сущность, чью ауру девочка заметила на пиру, оказалась таким же паразитом, что и сгусток в шраме Гарри. Хотя и вторая сущность, предположительно сам Квирреллу, не была светлой. Скорее, такой же темный джедай, как и Снейп. На сами уроки девочка не стала обращать внимания, как только поняла их абсолютную бесполезность. Квирреллу, казалось, поставил своей задачей что-то сказать, не сказав на самом деле ничего. А когда урок закончился, она сразу же потащила Гарри в сторону, собираясь поделиться своими наблюдениями. «Гермиона, зачем ты так?» Гарри уселся на парту в пустующем классе и укоризненно посмотрел на подругу. «Еще подумают что-нибудь не то. Не говори глупости». Гермиона нетерпеливо откинула длинную прядь волос за спину, глядя на ученика. «Какая разница, что думают другие? Главное, что есть на самом деле». «Ладно», Гарри вздохнул и устроился поудобнее. Помня об Ивана, он приготовился к длинным и нудным нотациям. Но Гермиона его снова удивила, не став развивать тему дальше. «Я наблюдала за Квирреллом», сразу начала она. «Оказывается, на нем тот же паразит, что и на тебе, только больше, и они как-то связаны. И что теперь?» Поттер попытался обдумать информацию. Получалась невеселая картина. «Слушай, а у ситхов есть подобные практики?» – внезапно спросила девочка. Гарри удивленно посмотрел на него. После примирения они никогда не обсуждали эту сторону жизни Энакина Скайуокера. Казалось, Оби-Ван хочет не вспоминать об этом. И тут такой вопрос. «Знаешь, кажется, Палпатин владел чем-то подобным», – медленно произнес он. «Он никогда не говорил, но в силе было странное ощущение перед его смертью. Я только сейчас вспомнил. Значит, я не ошиблась, когда подумала, что Квирилл ситх. По крайней мере, паразит на нем точно является ситхом», заметила Гермиона. «Ладно, давай поговорим об этом потом. Сейчас перемена закончится», дети поспешно выбежали из класса. Следующий урок должен был быть через 10 минут. Северус Снейп чувствовал смутную тревогу. А причиной, естественно, был Поттер. В первый раз он удивил его при распределении. Даже ему, незнакомому лично с Гарри Поттером, было ясно, что Хаффлпафф не его факультет, скорее, Гриффиндор. Да и потом, Снейп чувствовал, что происходит что-то странное. Рядом с Гарри Поттером всегда находилась девочка с каштановыми волосами, Гермиона Грейнджер, как он вспомнил. Когда он глядел на эту парочку, ему казалось, что они давно знакомы. Хотя он это знал точно, они даже не жили поблизости друг от друга. Гермиона Грейнджер, Снейп снова задумался. Эта девочка тоже была загадкой для него. Судя по ее успехам в учебе, Хаффлпафф тоже не ее факультет. Ривенкла подошло бы больше. Почему шляпа направила на этот факультет двух учеников, явно не подходящих для него? Двух учеников, явно знакомых друг с другом. «Северус, вот ты где?» Альбус Дамблдор был, как всегда, жизнерадостен. Снейп неприязненно взглянул на директора, сейчас ему было уж точно не до школьных проблем. «У меня к тебе есть срочное дело. Мои слизеринцы снова что-то натворили», вздохнул декан, готовясь к длинным разговору и нотациям, и удивился, увидев, как Альбус отрицательно качает головой. «Но что тогда, Гарри Поттер?» Эти два слова не внесли ясности, но настроили Зельевара на нужный лад. Он внутренне собрался и настороженно посмотрел на директора. У его класса еще не было занятий по зельеварению. «Я знаю», — кивнул директор, — «но мне хотелось бы, чтобы ты проверил знания юного Гарри. Меня беспокоит, что шляпа направила его на Хаффлпафф. Вот оно что, Снейп уважительно взглянул на директора, тот явно думал в том же направлении, что и он, и эта идея тоже показалась ему разумной. Хорошо, он отрывисто кивнул, уж он-то проверит Поттера как следует. Северус оглядел класс, первый курс Хаффлпаффа и Ривенкла, и, конечно, Гарри Поттер сидит рядом с Гермионой Грейнджер. Да, все готовы для проверки. Гарри Поттер, наша новая знаменитость. Он не мог не отметить мальчишку при перекличке. Зельевар ожидал разной реакции, возмущения, злости или, наоборот, смущения. Но тот удивил его отсутствием вообще какой-либо реакции. Не считать же ею спокойный и какой-то изучающий взгляд. Так, он захлопнул журнал, немного раздосадованный неудачей. Проверим ваши знания, Поттер. Что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? Хаффлпаффиц был, похоже, удивлен вопросом. Он неуверенно покосился на Гермиону Грейнджер, которая еле заметно улыбнулась. Мальчик встал прямее. Из корня асфаделя и полыни приготавливают усыпляющее зелье, настолько сильное, что его называют напитком живой смерти. Ответ звучал четко и без запинки. Северус несколько секунд просто стоял в растерянности, пытаясь понять, откуда мальчишка это знает. Затем собрался. Верно. Но давайте попробуем еще раз, Поттер. Снейп упорно смотрел только на него. Если я попрошу вас принести мне безауровый камень, где вы будете его искать? Гарри Поттер ненадолго задумался. Гермиона Грейнджер сцепила руки в замок, не глядя на приятеля. Безауар – это камень, который извлекают из желудка козы и который является противоядием от большинства ядов. Гарри улыбался, произнося эти слова. Снейп крепко стиснул зубы. Осведомленность мальчишки начала его раздражать. Что ж, похоже, вам пришло в голову почитать учебники, прежде чем приехать в школу. Так, Поттер, получилось эмоционально. Теперь многие ученики с недоумением смотрели на него. Зельевар заставил себя успокоиться. Хорошо, Поттер, а в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Волчья отрава и клобук монаха – это одно и то же растение, также известное как аконит. Теперь он ответил почти без задержки. «Хорошо», — выдавил Снейп. Он увидел, что дальше продолжать нет смысла. Он оглядел класс и рявкнул. «А вы почему не записываете?» Дети поспешно похватали пергаменты и заскрипели перьями. Снейп мрачно смотрел на Гарри Поттера, который непринужденно уселся на место и тоже начал записывать. «Похоже, проверка провалилась. Снейп тебя специально проверял». Они сидели в гостиной Хаффлпаффа в уголке, отгородившись книгами. Сокурсники старались им не мешать, Гарри Поттер уже показал свое отношение к тому, что кто-то пытается влезть в его личное пространство. «Я понял. Спасибо за подсказки», — Гарри задумчиво теребил перо, которым только что писал эссе. «Но что теперь делать?» Гермиона поняла. Это был вопрос о тех ментальных сущностях, которых они обнаружили. «Есть у меня одна идея. Я еще посижу в библиотеке, чтобы все узнать». Гарри кивнул. Он никогда не любил сидеть в архиве, джедайском аналоге библиотеки, и потому решил, что в этом вопросе надежнее положиться на учителя. Кажется, ей нравилось приобретать новые знания. «Ладно», — согласился он. Глава 5. Законы дружбы. Она сидела в позе лотоса, чувствуя, как потоки силы текут вокруг нее и сквозь нее. Недалеко чувствовалось сознание ученика. Гарри, как теперь было привычнее его называть, тоже сидел в медитации. Гермиона вздохнула и направила мысленный взор внутрь. Медитация помогала взять под контроль сознание и убрать психологический дискомфорт. Неудобство, которое она ощущала еще несколько дней от осознания себя девочкой, почти прошло. Потоки силы пришли в гармонию, и она чувствовала необычайную ясность ума. Библиотека. Девочка мысленно улыбнулась. В той жизни она не любила часто посещать архив храма, а в этой у нее была просто невероятная тяга к знаниям, и это сейчас пригодится. Она успела посетить местную библиотеку и найти кое-что интересное. Грейнджер. Она нехотя открыла глаза. Перед ней стояла Ханна Эббот и напряженно смотрела прямо на нее. «Ты в порядке?» «Да, конечно», — Гермиона вспомнила, что в этом мире очень немногие практикуют медитацию, и уж точно не маги Великобритании. Поэтому ее поведение и удивило однокурсницу. Она поднялась с пола их комнаты, куда уселась для лучшей концентрации. «А что ты делала?» Ханна не отставала, с любопытством смотря на нее. «Медитация», — коротко ответила Гермиона, и добавила, увидев непонимающий взгляд, «для того, чтобы лучше думать, учиться». «А», — разочарованно протянула Ханна, теряя интерес. Учеба не была первой в списке ее интересов. Гермиона внутренне улыбнулась. Этот метод действовал безотказно в любом мире, Иннокен тоже так отвечал когда-то. «Ладно, мне надо идти», девочка подхватила и направилась в библиотеку. Необходимо было кое-что проверить. «Гарри, к озеру». Поттер лениво посмотрел на Джастина. Тот только что, возбужденно размахивая руками, ворвался в общую спальню мальчиков и отвлек Гарри от медитации. Но, похоже, этого даже не заметил. «Зачем?» – коротко спросил он. Концентрация была нарушена, и мальчик с неудовольствием посмотрел на Джастина. Заниматься джедайскими практиками в новом мире оказалось неожиданно тяжело. Сила ощущалась совсем не так, как раньше, и его опыт ситха никак не помогал. Наоборот, практики темной стороны были какими-то размытыми и даже вспоминались с трудом. «Наши устраивают пикник». Джастин достал сумку и начал запихивать туда плед. «Пока стоит хорошая погода, можно немного расслабиться на природе». «Так ты идешь?» «Иду». Идея посидеть на свежем воздухе показалась привлекательной. Гарри легко поднялся и тоже вытащил небольшую сумку. А еда? Он вспомнил о немаловажном элементе посиделок на природе. «Ребята знают, как пройти на кухню». Финч Флитчли застегнул и повесил ее на плечо. «Они уже пошли, ждут только нас. Тогда идем». Гарри улыбнулся, и мальчики вместе вышли из комнаты. Гарри чувствовал приятное возбуждение. В этом мире у него вообще не было друзей, да и в том их было очень немного. Поэтому дружеские посиделки были неожиданным, но приятным опытом. Разделение души и тела. Гермиона задумчиво смотрела в книгу. Эта мысль возникла у нее, когда на глаза попалась книга о дементорах. Жуткие демоны, высасывающие души. Если в этом мире существовало такое, значит, можно было как-то повторить это заклинанием. Только заклинания она не нашла. Девочка задумалась. Интуиция подсказывала, что она на верном пути, и разгадка где-то близко. «Что ты ищешь?» Она подняла глаза от книги. Перед ней стоял полноватый мальчик с Гриффиндора, она видела его на распределении. «Невилл Лонгботтом», вспомнила она. Гермиона присмотрелась. Он был явно чем-то расстроен. «Ты Невилл?» задала она встречный вопрос. Мальчик кивнул. Казалось, он чего-то хочет, но боится сказать. «Садись, у меня не занято». Он поспешно сел за и любопытством посмотрел на книгу о дементорах. «Я Гермиона», она протянула ему руку для рукопожатия. Он робко посмотрел на нее и осторожно пожал. «Ты чем-то расстроен?» «Да, это видно», он застенчиво улыбнулся. Потом вздохнул. «Просто у нас недавно было зельеварение, и я взорвал котел, и Снейп наорал на меня. Он на всех орет». Гермиона успела наслушаться о характере Северуса Снейпа. Ей стало жаль мальчишку. Почему-то вспомнился Гунган Джаджа Бинкс. «Всегда есть неуклюжие люди, и не люди, которые не находят своего места в мире. Не обращай внимания. Скажи, ты ведь дружишь с Гарри Поттером?» Внезапно выпалил мальчик. Стало ясно, что именно это он и хотел спросить с самого начала. «Да», девочка оценивающе посмотрела на него. «Неужели он еще один поклонник Гарри Поттера? Я хотел бы с ним подружиться». Невилл ярко покраснел и добавил совсем тихо. «Помоги. Почему ты стесняешься?» Гермиона думала. Несмотря на то, что они в этой жизни были ровесниками, она чувствовала себя старше и неосознанно стремилась учить и защищать своего ученика. И она сомневалась, нужен ли ему такой друг. «Не знаю», Невилл опустил глаза. «Просто всю мою жизнь за меня решала бабушка, и она не любила, когда с ней спорит. Вот я и привык». Ну, она все еще сомневалась. Но мальчик казался безобидным. «Можно попробовать. Я вас познакомлю, но Гарри сам решит, дружить или нет». «Спасибо», Невилл повеселел. Он давно хотел познакомиться со знаменитым Гарри Поттером, но подойти боялся. «Но теперь у него есть шанс. Тебя интересуют дементоры?» Он снова посмотрел на книгу, лежащую перед Гермионой. «Да, просто интересно», небрежно ответила она. «Магические создания такие странные». «Да, ты же не родилась в магическом мире», Невилл посмотрел на нее, вспоминая, что она маглорожденная. «Дементоры – самые страшные создания», он издал нервный смешок. «Иногда мне кажется, что ты знаешь, кто на самом деле дементор». «Интересная теория», девочка посмотрела на однокурсника. «Этот Невилл может оказаться полезным, все же он вырос в этом магическом мире и может знать те подробности, что ей неизвестны». Она улыбнулась. «Тебе нравится читать?» «Да, наверное». Мальчик немного испугался энтузиазма, который зажегся в ее глазах. Он нервно сглотнул. «Тогда, помоги мне в одном исследовании». Гермиона уже подвигала ему толстую стопку книг. Перед ней стояла такая же стопка. Невилл посмотрел на нее с ужасом в глазах, но побоялся отказаться, и покорно взял первую книгу. Поход в библиотеку обещал стать долгим. Я проверил его, Снейп с удобством разместился в кресле. Сегодня Зельевар зашел в кабинет директора в хорошем настроении, которое не мог испортить даже Гарри Поттер. Знания первого курса он знает неплохо, явно читал учебник. Понятно, Альбус налил чаю в две чашки и привычно пододвинул вазочку с конфетами. Северус также привычно взял чай, проигнорировав сладости. Директор задумчиво спросил, а тебе не показалось ничего странным? Нет, Снейп покрутил чашку в руках, а затем осторожно отхлебнул. Травяной, с одобрением определил он. Поттер ведь ученик не моего факультета, хотя, что такое? Альбус нетерпеливо подался вперед. Я заметил, что он дружит с девочкой, Гермионой Грейнджер. Иногда мне кажется, что они давно знакомы. Вот как, Дамблдор задумался. В этой ситуации ничего не было ясно, но странности требовали тщательного рассмотрения. А что ты скажешь про мисс Грейнджер? Ничего, Зельевар пожал плечами, заметив недоуменный взгляд, пояснил. Она никак себя не проявила на моих уроках, хотя я слышал, что она учится хорошо. Недавно Флитвик хвалил ее перед другими учителями. Интересно, пробормотал Альбус. Это стоило обдумать. Спасибо, Северус. Я тебя понял. Всего хорошего, директор. Снейп понял намек и решил не задерживаться. Директор смотрел, как он уходит, и размышлял. Ситуация с Гарри Поттером выходила из-под контроля. И как в этом была замешана Гермиона Грейнджер. Глава 6. Совпадение. Гарри, привет, я Невилл Лонгботтом. Полноватый мальчик Гриффиндорец стоял перед ним, мучительно краснея. Гарри удивленно посмотрел на него. Гермиона, которая и привела Невилла, спокойно уселась на скамейку рядом с Гарри. «Невилл мне очень помог в библиотеке», — невозмутимо пояснила она. «Я думаю, вам стоит завести знакомство», — услышал он мысленный голос учителя. Поттер вздохнул. «Привет, Невилл», — от этих простых слов Гриффиндорец просиял. Гарри кивнул на свободное место рядом с собой. «Садись, поболтаем. Ты любишь учиться?» — спросил он, когда Невилл сел. Мальчик покраснел еще больше. «Нет, не очень», — признался он. «Просто в библиотеке была Гермиона». «Невилл — чистокровный волшебник», — вставила девочка, которая все это время наблюдала за ними. «Он многое знает о магическом мире. Например, заинтересовался Поттер. Магический мир был ему интересен. Он все еще помнил тот восторг, который почувствовал, когда услышал о том, что он волшебник, да и он не мог считать свою жизнь в этом мире неважной. Воспоминания объединялись, и теперь мальчик с трудом мог их различить. Это была его жизнь, и этим все было сказано. А ты знаешь, что мы родились почти в один день? От волнения Невилл ляпнул первое, что пришло в голову. Я 30-го, а ты 31-го июля. Нет, не знаю, Гарри задумался. Невилл был ему по-своему интересен, но вот его застенчивость. А кто твои родители? Они были аврорами. Мальчик погрустнел, но добавил, на них напали пожиратели смерти на Хэллоуин, они потеряли память от пыток. Он всхлипнул, говорить об этом оказалось тяжело, и удивленно поднял глаза, почувствовав руку на плече. «Извини, Невилл», Гермиона сочувственно ему улыбалась, «Гарри не хотел обидеть тебя». «Он не обидел», — тихо сказал Гриффиндорец. «Просто, я никому не говорил об этом, это тяжело». «Прости, Невилл», — произнес Гарри. Он не помнил своих родителей в этой жизни, но помнил смерть мамы в той, и это было по-прежнему тяжело. «Скажи, а какие предметы ты любишь?» Гермиона явно пыталась отвлечь мальчика от грустных мыслей. Невилл сразу повеселел. «Травология, она такая интересная». Дальше Гарри не слушал, оставив разговор на Гермиону. Он сидел и пытался вспомнить, почему-то, что сказал Невиллу, показалось ему странным. Пока не получалось. «Смотри, твои родители погибли на Хэллоуин». Гермиона показала ему старую газету, «Ежедневный пророк». Гарри полистал пожелтевшие страницы. «Джеймс и Лили Поттер убиты сами знаете кем, трагедия семьи Лонгботтом, Гарри Поттер, мальчик который выжил». Гарри задумался. «Кажется, маги любят придумывать глупые прозвища», сделал он неожиданный вывод. «Сам знаете кто, мальчик который выжил бред, балбес». Гермиона легонько толкнула его в плечо. «Как раньше, бывало, Оби-Ван, и с теми же интонациями. На родителей Невилла напали тогда же, когда и на твоих. Совпадение», — предположил Поттер, снова пробегая глазами статьи. «Да, точно, это было на Хэллоуин. Не думаю, девочка серьезно посмотрела на друга. Нападений в тот день больше ни на кого не было. И что это значит? Гарри не понимал. Знаешь, здесь есть еще одно совпадение. У вас с Невиллом дни рождения совсем рядом. Бред, Гарри даже коротко рассмеялся. Ну и что, слишком много совпадений? Гермиона замолчала, что-то обдумывая. Гарри вздохнул и снова посмотрел на газету. Сообщение о смерти родителей никак его не тронуло. Он их не помнил. Да и вообще, в этом мире не было никого, кто был бы ему дорог, кроме Гермионы, разумеется. «Ладно, сейчас мы ничего не узнаем», — привлек его внимание голос Гермионы. Девочка резко встала из-за стола. «Пойдем лучше к озеру». «Зачем?» — его сбила с толку резкая смена темы. «Медитация, ученик. Надо все же понять, что там у тебя за паразит». Гарри и Гермиона вышли из библиотеки, куда мальчика затащила любознательная Грейнджер. Мадам Пинс расправила старые листки газеты и положила ее в стопку. Сила текла сквозь него. Абсолютная гармония и довольство жизнью. Гарри улыбнулся. Как же ему не хватало этого, а он даже не понимал, пока не обрел снова. Не отвлекайся, ученик. Гермиона, как всегда, понимала его состояние и возвращала назад. Смотри на шрам. Гарри недовольно вздохнул, но послушался, и чуть не вскрикнул от удивления. На этом месте действительно оказалось нечто, причем, живое нечто, и очень темное. Что это? Кто из нас был ситхом? Гермиона не церемонилась, напоминая о том прошлом, которое Энакин так старался забыть, что ему это почти удалось. Мальчик вздохнул и сосредоточился. Воспоминания нехотя всплыли в голове. Есть практика темной стороны, которая разрывает саму ткань бытия. Сидиус расхаживал по комнате, искоса смотря на ученика. Дарт Вейдер замер у стены, слушая учителя. Тот редко уделял ему время, государственные дела занимали все дни нового императора, но все же такие моменты случались, и ситх обретает бессмертие. Ей пользовался Дарт Плыгас. Вейдер помнил тот разговор в канцлерской ложе в опере. Как давно это было? Нет, к его удивлению, Палпатин покачал головой. Он боялся применять ее, потому что она влияет на ясность рассудка. А мой учитель очень этого боялся. И как же она действует? Ситхи убивают очень часто, но иногда необходимо особое убийство. Большего Дарт Сидиус так и не сказал, и никогда не возвращался к этой теме. Он передал это воспоминание Гермионе. Девочка замерла, напряженно размышляя. «Думаю, для ритуала нужно убийство», — наконец сказала она. «Кажется, да, на Хэллоуин были убиты твои родители, и Вальдемар тоже», — напомнил Гарри. Он не мог понять, к чему ведет учитель. «И Сидиус тоже», — обронила девочка. Она хлопнула руками по коленям и встала с земли, на которую уселась. «Хватит, мне надо в библиотеку, пока ничего не понятно». «Мне тоже», — пробурчал мальчик, следуя за подругой к замку. Его удивляла склонность Гермионы искать все ответы в библиотеке, но тут уж он был бессилен. Глава 7. Хэллоуин. Приближался Хэллоуин. Странный праздник, по мнению Гарри. Раньше, до того как проснулась память о прежней жизни, ему было все равно, Дурсли никогда не позволяли ему праздновать, а теперь этого и не хотелось. Особая дата, Гермиона смотрела на него с намеком. Гарри не сразу понял, в чем дело. Да, ведь именно на Хэллоуин он стал сиротой. Он и забыл. Ничего особого, он небрежно пожал плечами. Они опять сидели в библиотеке. Гарри Поттер иногда думал, что ему придется провести в ней всю жизнь. Так часто Гермиона таскала его туда. Думая о том, что произошло в Хогвартс-экспрессе, он понял. Пробуждение памяти повлияло на них, но характеры, которые уже сложились в этой жизни, никуда не делись. Гермиона стала более ответственной и, так сказать, умудренной жизненным опытом. Но любовь к знаниям никуда не исчезла, а сам Гарри еще после смерти в том мире он изменился. Все-таки темная и светлая стороны силы – это не просто название, это определенное мировоззрение. Став снова джедаем, он осознал, насколько ему ненавистен прежний путь ситха, и теперь, получив шанс прожить жизнь заново, он не собирался к нему возвращаться. «Ты хочешь идти на праздник?» Гермиона снова отвлекла его от размышлений. Он посмотрел на нее. «А что такое?» И испугался. Глаза девочки сияли почти маниакальным блеском. «Давай посидим в библиотеке». «Нет», он отрицательно мотнул головой. «Это уже слишком. Тем более, праздник же, ты забыла? Библиотека будет закрыта». Тогда она задумалась. Было видно, что она не хочет оставлять свою затею. «Посидим в гостиной факультета. Никого не будет и нам никто не помешает. А книги мы возьмем заранее. Гермиона, тебе не кажется, что это чересчур. Гарри решил не сдаваться. Он же не фанат знаний, в конце концов. Книги мы можем почитать и потом. Не будь занудой. Гермиона поджала губы. То, что сказал ученик, ей не понравилось. Но в чем-то он был прав. Тяга к знаниям действительно стала немного чрезмерной. Хорошо. Она подвинула к себе фолиант и открыла на том месте, где остановилась. Как хочешь. Гарри улыбнулся. Последнее слово все равно осталось за ним. Троллы. Троллы в подземелье. Истошный крик Квирелла вспорол праздничную атмосферу. Все на какое-то мгновение замерли. Вот и повеселились. Гарри почувствовал досаду. В кои-то веки он собрался отдохнуть и вот, на тебе, опять опасности. Хм, троллы в школе, как такое может быть? Гермиона внимательно смотрела на Квирелла. Тот старательно изображал обморок. Но девочка видела правду через силу. Хитрый ситх притворялся. Зачем ему это надо? Она уже не сомневалась, что за всем этим стоит Квирелл. Так, старосты факультетов, отведите всех учеников в их гостиные. Магически усиленный голос Дамблдора прокатился по залу. Гермиона недоуменно посмотрела на директора. Может, она чего-то не понимает, но, увидев, как все ученики послушно собираются в группы, решилась. Директор Дамблдор, почему вы отправляете Слизерин в гостиную? Ведь троллы в подземелье, ее звонкий голос легко перекрыл шум, который создали множество учеников. Слизеринцы замерли. Кажется, об этом нюансе никто не подумал. Директор Дамблдор, слизеринцы остаются здесь, сориентировался Снейп. Он с уважением взглянул на юную ведьму. Хорошо, Дамблдор выглядел так, будто надкусил лимон. Его авторитет пошатнулся. Мисс Грингер, спасибо за то, что вовремя заметили. Думаю, тогда всем факультетам лучше остаться в зале. Профессора наложат защитные заклинания. Дети, возбужденно переговариваясь, снова стали рассаживаться по местам. Альбус Дамблдор внимательно присматривался к Гермионе Грингер. Та казалась невозмутимой, что было удивительно, учитывая всеобщее возбуждение.